Глава 10. 29 сентября. Я левитировал над зеленой равниной, несущей следы множества битв и даже интеграции иномирных фрагментов. Вдали светился крупный пролом, к которому я неспешно летел. Орда действовала как загнанный марафонец, которому вроде и нужен отдых, но он должен продолжать бег. Один из четырех якорей потерян, а значит, нужно срочно устанавливать новый. Или хотя бы отвлечь внимание одаренных. Рассеять их по большому миру, не позволяя им собраться и оттеснить твари от якоря, чтобы безнаказанно их рубить и экспериментировать со способами его уничтожения. Благая цель, вот только это опасно. Люди устали, ведь сначала произошла далеко не простая битва у якоря в Туркменистане. Кажется, с того момента прошла вечность. Но ведь штурм был 11 сентября. И трех недель не минуло. Сразу за ним откат таймера и новый Магнус. Кстати, и сейчас где-то в системе тикает новый отчет. Просто нам его пока что не показывают. Еще немного времени, и прилетел удар неизвестным оружием. Причем именно в России. Людям требовался отдых, возможность восполнить потери высокоуровневых одаренных и накопить расходные предметы. Я тоже не мог просто пойти всех рубить, ведь выживание того же Маркуса Миллера подтвердили. Предателю повезло. Наверное, отошел сразу к канадскому якорю. Вчерашний день был наполнен политикой. Даже за неформальным ужином не удалось полностью от нее уйти. Сяо Юй — приятная особа, и я вполне понимаю ее просьбу применить регалию на хотя бы первой пятерке китайских небесных. В регалии хватало заряда дать хороший толчок ей и Шиенлину. Все же у наших союзников не хватает действительно сильных магов, способных хотя бы сдерживать Экзарха. Полноценная помощь отсрочена. Так как у них на территории нет якоря, страна сплоченная и густонаселенная, с хорошей транспортной системой. Однако небольшая поддержка была необходима. А пока у нас по плану тотальная зачистка горячей зоны Латвии, Эстонии и Финляндии. «Орки, как же часто я вас встречаю», — задумчиво сказал я, осматривая поселение, растущее на зеленых лугах. «Какое-никакое хозяйство, следы крови, окровавленный алтарь. Вы ведь понимаете, что являетесь просто приманкой, самым дешевым мясом?» Я перешел на язык собеседников. Слова не были простой провокацией. «Зачем Орде оставлять подобный лагерь? Чтобы его попытались уничтожить. Они как бы держат территорию и напрашиваются на удар. Спускайся сюда и бейся, маг!» — прорычал шаман, увеличиваясь в размерах. «Свежее мясо!» — подхватили воины. «Как пожелаете. Будете моими подопытными мышками». Разрушитель грез появился в моей руке, непривычно легкий и уменьшенный. Часть материала была использована для создания кинжалов. Один из них пробил грудь шамана, и его тело начало с жутким хрустом и треском скручивать в мясной шарик, истекающий зеленой кровью. Вот теперь тупоголовые громилы испугались и попятились. Другой кинжал пробил стальной башенный щит, кирасу и вошел в грудь рыцаря. Тело превращалось во влажную жижу. Слабаки не могли при помощи своей ауры подавлять магические воздействия. Архонт хаоса одной волей может вызывать сложные эффекты. Разрушитель грез — это часть меня, и он тоже способен искажать реальность. Наверняка возможно подобрать эффект, максимально разрушительный для аркана, если он еще жив. Но во время битвы с Атласом я фокусировался на иных аспектах силы. Мне лучше не выкладываться на полную без причины. Однако этих слабаков, которых я могу выкосить одной физической силой, я использую для практики. Я с улыбкой наблюдал, как стайка некротических птичек кошмарит пока еще живых монстров Орды, блокирующих воздушное пространство над Финским заливом. Что самое превосходное, это нежить автономная и будет выполнять приказ и подпитываться силами убитых, пока их не порвут. Шел 9-й час большой зачистки. Расправившись с основными угрозами в Прибалтике, мы двинулись дальше рассеянным широким фронтом истребителей. Я закончил со своим участком и направлялся к команде, у которой, похоже, битва шла довольно напряженно. Я ускорился, быстро оценивая ситуацию. Руставели со своей командой с трудом отбивался от пары огромных монстров, похожих на рысей, скакавших по воздуху, и бронированного динозавра с клыкастой пастью метров 5 высотой. Он походил на стегозавра. Даже гребень на спине имелся и активно бил молниями в разные стороны. Их прикрывала нежить, но в остальном битва шла с трудом. Ну ладно, пожалуй, можно потренироваться. Сосредоточившись на даре, я приоткрыл силу. Вспышка телепортации выбросила меня вперед прямо к монстру, источавшему холод и магию ветра одновременно. Он показал неплохую реакцию. Меня тут же накрыл мощный стихийный поток. Однако длинное копье врезалось сбоку, и монстр просто выключился. Отличный результат. Все лучше получается бить именно по душе и дару. Лишняя нагрузка, но она нужна для практики. Просто вырубите их и займитесь зачисткой. Не убивайте. Ход битвы изменился. Я отправил в нокаут и второго кошака-переростка и обрушился на динозавра. Стал его просто аккуратно избивать магическими эффектами и параллельно вытягивать резерв, пока он не рухнул. Баланс битвы переломился, и уничтожение армии подходило к концу. Где-то вдали Константин также просил оставить ему некоторых существ живьем. Я остановился около туши и развернул вокруг себя сложную магическую печать, положив руку на голову существа. Так, посмотрим, получится ли. «Лёш, ты вовремя подоспел», — послышался сбоку голос Полины. «Мы заканчиваем?» «Ага, хватит вам на сегодня. Погоди секунду». После минуты сосредоточенных манипуляций я вновь активировал больше силы и ощутил понемногу растущую усталость. Монстр очнулся и с тихим рыком начал подниматься. «Стойте, он мой! Вперед, здоровяк, уничтожай существ Орды, которые тебе по силам!» Удивительно подвижный для своих размеров бронированный монстр побежал прочь, ревом объявляя о своих намерениях уничтожать. «Алексей, ты можешь подчинять монстров?» — спросил Руставели. Даже метка стала синей. Я обернулся к собравшимся людям. Хорошо знакомый страж выглядел измотанным, но очень довольным, как и вся его команда. Не совсем. Я скорее превратил его в податливого конструкта, содержащего остатки памяти прежнего владельца тела. Больше похоже на то, что Орда делает с измененными. Дали бы мне хотя бы полгода, и Орда бы несла большие потери из-за своих же монстров. Сила Архонта позволяет создавать живых существ. На пике получится так хорошо, что марионетки обретут души. Я же сейчас иду по самому простому пути. Увы, мой самый главный ограничитель — это время. Круто. Теперь нам меньше работы. Полина тоже опустилась рядом, смотря на меня с легкой улыбкой. Отправляемся домой. Пусть теперь европейцы зачищают эти регионы. Ты молодец, отлично сражаешься. Совершенствуешь стиль. Подруга улыбнулась после простого комплимента. Я же подошел к более тяжело раненой гигантской рыси и активировал регалию. Хотя со своей силой я понемногу подзаряжал ее за свой счет. Но прямое извлечение ускорит процесс. Около второй тут же очутился наш культиватор темной ци. Эту заберу в свой основной отряд. Как хочешь. Долго придется восстанавливать регион. Мне нужно еще хотя бы несколько дней. Неприятно постоянно скакать в силе. Но пусть лучше погибает нежить. Тут мало некротики для качественного усиления. Я, пожалуй, отправлюсь на запад Казахстана. Там убили мощного лича, и появилась зараженная область. Соберу никому не нужную энергию. Лич поистине был одним из самых полезных защитников Земли. Когда он перешел на новую стадию развития, потенциал резко подскочил, и даже удалось найти полезные записи по некромантии, особенно уши. Отлично, Ифрит, прикроешь Костю? Регалия завершила работу. Я повернулся к полубогу, который сражался довольно лениво, не растрачивая божественную энергию и эфир. «Может быть, тогда и ты отправишься с нами? Вдруг явится проклятый палач?» Я задумался над таким вариантом, параллельно перелив чистую энергию в накопитель, который протянул партнеру. Теперь, когда ядро Архонта у меня, поток веры к Ифриту заметно увеличился. Однако для развития ему требовались оба типа энергии. Нет уж, в городе мне кто-нибудь поможет. Клава, Ибрагим и Антон, по идее, тоже способны ранить Эфемера. «Я ко всему готов», — тут же выпалил упомянутый маг хаоса. «Самый слабый из присутствующих, но стремительно догонявший нас». «Не сомневаюсь. Так, встань сюда. Еще один толчок развития ты выдержишь». «Да я уже за этот день взял 8 уровней. Спасибо, командир». Особая щедрость к парню у меня, разумеется, возникла не случайно. На самом деле его магия хаоса просто грубое упрощение, тень великой силы. И, к сожалению, Антон не обладает антимагическим талантом. Однако где-то среди его предков-людей затесалось иное существо хаоса. Может быть, другой архонт. Или даже тот, чье наследие обрел я. Способность искажать магию, продавливать ее волей, менять характеристики — это на порядок более могущественная сила, чем какой-нибудь магический огонек. Увы, в равной степени она сложна для освоения. Иметь такого рядом полезно. Мёбиус далеко, а значит, надо вырастить своего. Именно ему я решил передать инсигнию архимага. Полины, получившую взамен инсигнию эфириала, отобранную Эшли Хант. Артефакт ранга S+, обладал чуть лучшими бонусами и даже повышал на 10% получаемый опыт, немного оптимизируя усвоение эфира. Плюс позволял отказаться от сна. Использовать сразу два артефакта с таким эффектом нельзя, а усилить перспективного мага, способного помочь победить Аркана, полезнее всего. Поэтому я без сожаления активировал функцию развития на регалии. Пока без дополнительных ухищрений. Остальная команда отдыхала и занималась извлечением полученных трофеев. Я и сам нес перекинутую через плечо сумку с полезными вещичками. А за остальными бегала нежить, насельник с двумя огромными походными рюкзаками. Даже если трофеи нам не нужны, их продадут другим одаренным. Скорее всего, по символической цене, ведь в деньгах мы сейчас не нуждаемся. Тем временем Антон начал покачиваться, едва держась, и я выключил регалию. «Еще 4 уровня, 12 за день!» — воскликнул он, смотря перед собой. «Могли бы закрепить рекорд повыше. Но с тебя и правда хватит, иначе совсем потеряешь боеспособность. И помни, никаких самопожертвований ради кого-то. Не хочу говорить в таком ключе, но ты очень важный член команды. Хотя для меня все важны». Парень сжал кулаки и пообещал вести себя осторожно. А вот Полина подошла ко мне и положила руку на плечо. Уверена, она жива. Слишком упрямая, чтобы так просто умереть. «Я и правда», — подумала Наташа. От Мэль не поступало никаких новостей. А значит, пока прогресса нет. Оставалось ждать и верить, продолжая делать все возможное. Бездна продолжала действовать. Клава, Акаев, Сергей, Элиси и многие другие лидеры остались в районе Москвы. Разбились на пары и помогают в развитии командам из СПО, пока настало затишье и вылазки в Красной области безопасны. Мы же помогали усилиться Руставели и другим защитникам Питера. Оставшуюся энергию я применил, чтобы подтянуть отстающих. «Алексей, можно задать немного личный вопрос?» — спросил хорошо знакомый страж. «Разумеется, в крайнем случае я просто не отвечу». Я равнодушно пожал плечами, следя за процессом работы регалии. Люди улыбались и хвастались уровнями. «Почему в самом начале ты вел себя как-то скромно?» Не стал сразу ставить Ушакова на место. Не доказывал всем хотя бы физическую силу. Интересный вопрос, я даже не смог сразу на него ответить. Считал, что в этом нет смысла, и у меня есть все необходимое. К тому же я не мог давить аурой, как все привыкли. Не забывай, что я сотню лет жил один, и лишь давно спящая во мне природа копия Архонта защитила меня от безумия. Думаешь, было бы лучше, начни давить сразу? Честно говоря, не знаю. Но нам очень повезло. Выражаю тебе благодарность от всей нашей команды. В прошлом меня уже не раз спасал Константин. Ощущение, как будто близок новый рассвет. Немного слащавая фраза, но правильная. Правда, похоже, нам еще придется сразиться. Я резко повернулся, разворачивая магию, выставив многослойный барьер. Звякнуло оружие, и полетели белые и алые искры. Настоящее турнирное рыцарское копье с длинным конусом наконечника прошло несколько слоев защиты, прежде чем его отбросило. Аркан разорвал дистанцию, ухмыляясь. «Надо же, почувствовал меня и даже отбил атаку!» «Грохнем, ушлепка!» Совершенно не сдерживаясь в выражениях, закричала Полина, первая обрушив на врага ливень из множества мерцающих росчерков, вспахивающих землю. Невероятно, но Аркан уклонялся ото всех. «Значит, все же выжил. Я думал, у тебя уйдет больше времени, чтобы вернуться». Массивная пика Аркана исчезла. Похоже, он прекрасно пользовался собственным пространственным карманом. Вместо этого он вынул два меча. «Ты превзошел уже 80% моих целей. Неплохой результат, но это тебе не поможет». Он провалился в реальности, вышел сбоку. Теперь следить за ним было гораздо проще, а вот перенаправить выход из его переноса не получалось. Прежде чем раскрывать силу, я предпочел принять ближний бой. «Аккуратно бейте по нему. Руставели, твои люди не вмешиваются». Началась битва, и в этот раз я не отступал, а пытался задеть противника, показывающего невероятное мастерство и скорость реакции. Едва я разрывал дистанцию, как по нему прилетало всевозможной магии. Однако он умудрялся разбивать заклинания мечами и попросту гасить их. Его стиль изменился. В этот раз он больше полагался не на свою алую магию, которая оглушала, шокировала и выводила потоки маны из стабильности. Намного больше он использовал силу антимагии, чтобы защититься от шквала. Я сам стал намного сильнее и научился пользоваться меняющимся оружием. С другой стороны, эфемер располагал богатым опытом сражений с самыми разными противниками. Настоящая тренировка и вызов. Сталь мелькала с безумной скоростью. И в этот раз повредить клинки Аркана не удавалось. Он подготовился. «Ты стал сильнее, но тебе далеко до сильнейших, побежденных мной. Давай, борись. Покажи все, на что способен. Или я в отместку потом уничтожу твою команду. Порадуешь меня, и так и быть, оставлю их орде и паразитам». Аркан пытался меня спровоцировать, но для меня уже стало очевидно. Он не в форме. Раньше он бы множество раз применил на меня свою магию, чаще использовал телепортацию, бил сильнее. Он еще не восстановился и пришел лишь за тем, чтобы проверить, насколько выросла моя сила. Едва проверка завершится, он попытается сбежать. Вопрос в том, стоит ли позволять ему увидеть силу команды и попробовать уничтожить здесь и сейчас, или же лучше сдерживаться? Стоило вспомнить о том, кто такой Аркан, как я выбрал вариант демонстрации сил. Он и так уже видел, кто есть в моей команде. Наверняка он припас метод побега, но сейчас вполне удобный шанс. Я обратил оба меча в четыре кинжала, которые как ракеты направились в проклятого палача. Как раз под серьезные удары Фрита. Одно оружие поразило ногу, и сейчас я пробовал просто разрушить энергетические структуры. Конечность оторвала, но Аркан со все тем же безумным оскалом несся на меня, не способного мгновенно вернуть брошенное оружие. Вот только металлические наручи, надетые поверх рукавов мантии, превратились в клинки Ши. Примитивное оружие, меняющее форму, намного более ограниченное, чем трофея Торкуса. Однако оно сработало быстро и четко. Клинок, исходящий черной дымкой, отбил выпад в грудь, а второй вошел в живот Аркана и разорвал внутренности. В меня потекла энергия, отчего выражение лица палача изменилось. А затем в его спину врезался кинжал. Я нанес ему удар сквозь грань, разрывая тело и душу. Палач заорал не своим голосом и распался черно-красной дымкой, скрываясь из реальности. Да чтоб его! Хрен теперь уйдешь! Очень смутно, но я чувствовал эту тварь и метнул бездонный черный шарик. Прямое попадание. Аркан выпал обратно в реальность и, метнув в меня яростный взгляд, попытался разорвать дистанцию. И тут вокруг него замерцало фиолетовое поле, от которого эфемера свело в судорогах. Антон отлично показал себя. Всю скоротечную стычку копил удар помощнее и подгадал момент. В проклятого палача тут же врезался настоящий алый лазер из некротики. Я тоже метнул дальнобойную атаку. Однако аркан вспыхнул силой и вновь пропал из реальности. Да чтоб его. «Андрей!» Эта тварь нацелилась на мага хаоса, выставив оставшийся с ним клинок. Но он врезался в мерцающую белую стену. Полина, стиснув зубы, тратила все силы на удержание барьера. К эфемеру приближался залп звездопада, а из земли вылезли призрачные руки и попытались схватить его ноги. Он вновь переместился. На этот раз к потерянному клинку, упавшему, когда я отрубил руку. Звездопад следовал за ним. Но точные алые импульсы сбивали наводящиеся снаряды. Однако тут его планы грубо нарушили. Аркан врезался в мерцающую стену, и его сразу же нагнал огненный шторм, а затем и фиолетовая ракета. Красота! Похоже, в этот раз он был при артефактах и полностью в дымку не обратился. Не хватало только левой части тела целиком. Зато он стремительно обошел защиту и вернул себе клинок. Как раз когда я падал сверху, на мгновение раскрыв силу. Поразительная прыть. Аркан успел развернуться и блокировал удар. Но в его спину вцепилась гарпия и вспыхнула некротической силой. Всего через секунду пустая оболочка уже падала вниз. Но этого мне хватило, чтобы вогнать свободную руку в грудь эфемера. Удар по душе — имитация той самой безграничности. Вокруг мерцали руны, изолируя фрагмент пространства и помогая мне достать до истинной сути проклятого палача. Время на мгновение замерло. Казалось, все получится. Иным взглядом я увидел внутри него тысячи сплетенных энергетических ядер, мерцающих всеми тонами. Моя сила их сжигала и разрушала одно за другим. И каждое было связано едва заметной черной ниточкой с внешней оболочкой и ярко-золотой жилкой с чем-то незримым для меня сейчас. Вот как ты устроен. То есть главное — уничтожить всю структуру или попробовать разорвать черные нити. Но едва я начал процесс, как аркан, сдав сдавленный хрип, пришел в движение. Выпустив из руки меч, он призвал зазубренный кинжал. Кажется, как раз из того скрытого пространства. Самое обычное оружие, но я не мог уклониться. Клинок ударил в правую часть моей груди. А выброс силы не только отшвырнул прочь, но и на мгновение лишил концентрации. Черт. Еще встретимся. Бросил аркан, прежде чем в него врезался сначала алый луч, а затем и низвержение. Стиснув зубы, я отлетел назад, вырвав из груди растрескавшееся лезвие и выкинул бесполезный мусор. «Куда он делся?» — спросил Ифрит, осматриваясь. «Сбежал. Даже целиком развоплотить не удалось. Хотя, наверное, я смог его ранить еще тяжелее, чем когда просто ударил потоком силы. У него очень устойчивая энергетическая структура. Уничтожить его будет той еще задачкой. Но ты можешь?» — поинтересовался Ифрит. «Судя по увиденному, ты его сильно ранил». Я задумчиво кивнул, мысленным взором пробегаясь по тому, что понял. Там совершенно точно был барьер, который я с трудом преодолел, даже касаясь его рукой. Как и сказала Мэль, эту тварь вполне может убить опытный астрарх или владеющий подходящей силой. Хотя он еще и актер. Первый удар, который, казалось бы, его вообще не задел, на самом деле ранил. А вот когда он кричал, я уперся в защиту. «Классический трюк», — усмехнулся Ифрит. «Показывай слабость там, где ты силен, и стойко переноси самый болезненный удар». Хоть сейчас в цитатник Ифрит Цзы «Искусство сжигания еретиков». Усмехнувшись, я кивнул. «Повезло, что я до него добрался и достаточно хорошо понимаю магию. Проблема в том, что он намеренно ударил по всей группе, чтобы проверить нас. Пришел ослабевшим. Антон, отлично сработано. Но теперь двигаешься осторожнее, желательно в компании способного тебя защитить. Могу продолжить прокачку», — тут же предложил парень, выпрямившись. Однако я качнул головой. Уже темнело, и устойчивость нормального человека не столь высока. «Сегодня отдыхаем. Полина, и ты расслабься. Съезди к родителям, если хочешь. Сейчас поужинаем в команде». «Давай». Девушка скромно улыбнулась. «Слушай, рост уровней сейчас идет уже не так быстро. Может, все же ты понял?» Честно говоря, я все еще не был уверен в подобном выборе. Боги могут негативно отреагировать на такие вольности с моей стороны. Они уже терпят Майю и Константина. Особенно наш человек-армия сражается, как за целый отряд стражей, и не делится с системой. Твоя регалия и так частично обходит ограничения. Всем хотелось ускорения роста в уровнях, но волей-неволей я продумывал наперед. Сам не делюсь эфиром и всю команду вывожу из-под контроля. Что, если я погибну, их эвакуируют? Как ни посуди, а для людей общество богов лучше. После раздумий Полина решила все же не рисковать, а я обратился к лидеру союзной команды. «Руставели, вы отлично справились, но завтра вы уже сами. Мы отправимся на восток, разгребать там». «Бездна нам уже очень помогла. Вернули контроль над территорией и очистили небо». Мужчина улыбнулся и крепко пожал мою руку. Все в его команде подняли уровни и получили снаряжение. Мы обменялись приветствиями и поздравлениями. Полина радовалась возможности просто поговорить, а вот Константин и Ифрит своих планов не меняли. Подобрав упавший на землю прямой серый меч, который обязательно следует переработать после аркана, я задумался о грядущем. Теперь я точно знал, что угроза от эфемера сохранилась, и сдаваться он не собирается. Правда, подловить его просто невозможно, пусть раз за разом обламывает зубы. Когда-нибудь я его поймаю, научившись мешать его методу переноса. Вопрос в том, что готовит Орда? Завтра теперь стопроцентный отдых, небольшая речь и обмен ресурсами с Мель. Казалось, мир замер в ожидании удара. В свернутом пространстве. Шел седьмой день выживания в настоящем аду. Наташа, облокотившись на стену, смотрела на груду тел демонов, которых понемногу пропитывала магия лежавшего сверху кулона. Теодан критиковал количество тьмы, которым были насыщены тела, и то, что их создали из магии, из-за чего требовались большие объемы материи. Время затраты плюс потребности вылились в необходимость. Девушке пришлось носить большие туши в очередное убежище. Посланник богов оказался немного высокомерным и порой обращался к ней как к ребенку, но все же очень помогал в разных аспектах. Например, хотя в такой форме Теодану было неудобно применять магию, он мог скрывать ее ауру, напрямую очищать воду от примесей и помогал ориентироваться. На третий день после пробуждения он заявил, что достаточно восстановился, ему нужна биомасса. Наташа наблюдала за процессом, обдумывая произошедшее и распределяя свободные очки характеристик. В голове крутились мысли о прошедших днях. Весь мирок открыл на нее охоту. Но с координацией и уровнем интеллекта у местных были проблемы. Выспавшейся на это потребовалось всего 3 часа, она сразу же отправилась дальше вести зачистку. Целых 2 пульсирующих силой шпиля около кровавых озер рождения остались без охранников. Третий все-таки охранял огромный демонический паук, с которым девушка пока решила не связываться из-за огромного выводка и явно прочного хитина оболочки. По адскому пространству перемещался настоящий ураган. Наташу сдерживало лишь то, что убийство демонов с большой дистанции не давало опыта. Потому она носилась на небольшой высоте, сметая всех встреченных наземных существ. Черный клинок демоницы служил неплохим дополнительным оружием, и темпы резни были рекордными. Нескольких особенно сильных наземных существ, вроде огромного куска плоти, сросшегося с летающим островом, даже удалось осушить при помощи регалии восходящего. 3 дня она играла со смертью, повышая уровень и уменьшая концентрацию противников. Причем после слияния количество требуемого опыта заметно уменьшилось из-за роста потенциала, а дар развивался более оптимальным методом. Не меньше ее радовало изменение тела. Лишь единожды она снова плотно поела, отыскав поместье Малфоса. Этого хватало для поддержания физической формы. Копилась лишь моральная усталость от нескончаемой резни, гнетущего алого неба и уродливых противников. Мир оказался большим и очень плотно населенным. Несколько раз к ней приближались мощные существа, едва удавалось сбежать и спрятаться от облавы. Но теперь все изменится. Теодан, наконец, окутал кучу биомассы силой и начал ее изменять. Выглядело все отвратительно, и девушка предпочла отвернуться. «Готово, дитя. Искренне благодарю за помощь. Повернувшись, девушка увидела высокого крепкого блондина с длинными волосами. Глаза горели фиолетовым, как и его аура. Он был одет в свободные белые штаны, заправленные в сапоги, и кожаный жилет с небольшими декоративными наплечниками, расшитыми серебром. Мускулистые руки оставались голыми. Только запястья прикрывали как будто бы тканевые наручи. Общий дизайн казался ближневосточным или южным. Настоящая одежда очень легкого бойца из теплой страны. «Рада встретить во плоти». Наташа на всякий случай напряглась и решила сменить тему. «Я тоже могу вот так создавать одежду?» «Безусловно. Твой мысленный контроль силы должен находиться на достаточном уровне. Однако прочность у нее очень низкая. Всего-то материализованная материя. Даже если создашь доспех, он не даст защиты. К нам приближаются демоны. Я не в лучшей форме, но мы успеем. Сейчас...» Вокруг развернулась магия. Наташа ждала возможности просто уйти. Место было интересное, и можно было бы привести для прокачки больше людей. Увы, у судьбы были иные планы. Это пространство отделено от основной реальности, подобно пространственным кораблям Орды. Для прыжка потребуется много силы, не говоря о том, что грань слишком прочна. «Значит, зачистка?» — предположила девушка. «Ага, особенно поможет, если мы сможем заставить осколок попасть под контроль системы. За это время я восстановлюсь. Куда ты хочешь направиться?» Наташа отдала клинок из арсенала Мель, для которого Теодан тут же создал подходящие ножны. Новый спутник все еще был странным, но определенное доверие заслужил. «Сможешь закинуть меня прямо на голову к тому пауку?» 13-е сутки в ужасном, мрачном мире подходили к концу. Последний день прошел в отдыхе. В мире было столько источников эфира, что невероятно быстро развивающийся дар попросту не успевал стабилизироваться после прогресса. Девушка поняла, что быстро устает при высокой нагрузке на дар. Лечение простое, отдых. Поэтому последний день она просто тренировалась с мечом и подбирала материалы, подходящие для ремонта доспеха. Теодан тоже понемногу усиливался, активно применяя регалию и проводя зачистку. Наташа понимала, что они переживают. Ей было даже интересно, верит ли Алексей в то, что она еще жива, и выжил ли он сам. В любом случае оставалось последнее испытание. «Этот мир только кажется умирающим», — прокомментировал Теодан, смотря на частично восстановившийся готический замок. Накинутая на плечи мантия Астрарха развивалась на энергетических потоках. Он похож на темный божественный домен. Может, и хорошо, что есть сток для негатива и тьмы. Правда, теперь, когда сюда не попадает столько эфира, развиваться он будет медленно. После зачистки и уничтожения 5 артефактов около Кровавых озер возникло беспокойство, что пространство рухнет. Свет померк, лава в озерах понемногу остывала. Однако все это было лишь незначительными внешними проявлениями. С содроганием Наташа смотрела, как с площадки взлетает огромная черная фигура дракона, за которой последовало несколько ящериц поменьше и немного монстров иного вида. «Я постараюсь убить его. Сможешь отвлечь свиту?» Теодан усмехнулся. «Дитя, помни, с кем говоришь. Я их уничтожу». «Хватит называть меня ребенком», — возмутилась Наташа. «Горячность — это временная проблема», — добродушно усмехнулся посланник, медленно, с пафосом, извлекая меч из ножен. Существа приближались, однако атаковать не спешили. Тифон остановился впереди всех.